требую немедленного аудиального доклада. Кто отдал приказ на мое отключение? Для чего была произведена данная процедура? Кто вы такие? Хозяин этого места пятится к двери, ошарашенно смотря то на меня, то на внезапно заработавшие динамики. Я же взмахиваю рукой, давая ему знак остановиться. Я, инспектор второго ранга, Брод. Кем был отдан приказ на отключение, неизвестно. Резоны подобной команды тоже неизвестны. Несколько мгновений стоит полная тишина. Потом динамики снова начинают работать. Кем является второй объект, с которым установлен визуальный контакт? Почему я не фиксирую ваши показатели напрямую? Твои получены только после анализа крови. Данных от всех остальных недоступны. Все, чем я располагаю, возможность визуального контакта. Что происходит? Еще небольшая порция новых данных. Выходит, наноботы полностью блокируют доступ управляющего к жидкостному чипу, не давая ему определить, кто на самом деле находится в секторе. Но это в нашем случае. Если посмотреть на всех остальных, то они изначально выпадали из поля зрения биокомпьютера. Вернее, были невидимы для его мозга. Как мне кажется, определенные ресурсы управляющего все равно использовались. Сложно представить, что кто-то обеспечивал функционирование сектора без него. В связи с этим, у меня появляется вполне логичный вопрос, даже несколько. Ты был отключен всю последнюю тысячу лет, из-за чего именно произошел повторный запуск? Кто управлял сектором все это время? Надо отметить, какое-то время управляющий размышляет, или занимается поиском нужной информации, параллельно с ее анализом. Меня перевели в максимально пассивный режим деятельности. Формально это не является полным отключением, скорее глубокой гибернацией. Но разница только в терминологии, на деле у меня не было никаких рычагов влияния на ситуацию в секторе. Я даже не осознавал своего собственного существования. На мгновение замолчав, продолжает. Возвращение к полноценному функционированию произошло после анализа крови, который подтвердил появление на территории сектора руководителя инспекционной группы. Процесс восстановления был запущен автоматически, а на протяжении предыдущего периода управление сектором осуществлялось программным ядром, сформированным после поступления последнего известного мне приказа. Оно же дало команду на забор и анализ твоей крови, отталкиваясь от фразы про угрозу существования сектора. На данный момент оболочка ядра практически полностью уничтожена, и я намерен завершить этот процесс. То есть кто-то вырубил его и создал виртуальную бледную копию настоящего управляющего, задействовав ее для управления сектором. Не сказать, что это самый глупый ход, как минимум, по той причине, что такая схема успешно проработала около тысячи лет и не привела к критическим сбоям. Ты можешь уничтожить наноботов, это же блокировали доступ к жидкостному чипу в крови, верно? На этот раз, управляющий отвечает почти сразу. Процесс деинсталляции софта наноботов уже запущен. Ведется анализ причин их использования. Машинально кивнув, задаю еще один вопрос, пришедший в голову. Кем был отдан приказ на твое отключение, на переход в режим глубокой гибернации? Судя по моему опыту, какого-то детализированного ответа в данном случае ждать не стоит. Но тут биокомпьютер внезапно удивляет. В пришедшем распоряжении использована цифровая подпись Центра чрезвычайных ситуаций под номером 24. Неожиданный результат от стандартного вопроса, который я часто озвучивал на территории самых разных ярусов и секторов. И это первый четкий ответ, который был получен за все прошедшее время. Значит, Центр чрезвычайных ситуаций номер 24. На момент теряюсь, не зная, чем интересоваться дальше. Потом беру себя в руки. На каком ярусе он расположен? Кто является руководителем? Предположительное местоположение – ярус номер 9. Данные по персоналу отсутствуют. Сдвинувшийся к самому выходу из комнаты Сельд делает попытку ретироваться. Но как только делает шаг в коридор, помещение наполняется звуком того же самого голоса. Данный субъект имеет стандартный социальный статус, но при этом находится на территории для привилегированного персонала. Такая же ситуация со всеми остальными людьми, которые находятся в секторе. Ни один не вышел за пределы первоначальных значений. При этом, из их числа необходимо выбрать новое руководство. Вот любят они так. Толком еще не осмотрелись и не врубились в то, что происходит, а уже требуют назначить ответственных за все происходящее. Чтобы было с кого спрашивать и кому ставить задачи, думаю, оптимальным будет выбрать руководителя сектора позднее, когда можно будет определиться с перечнем кандидатов. Сейчас меня интересует местоположение членов моей команды и девушки, которую мы вытащили из игровой локации. Управляющий хранит молчание, и я решаю, что нужно добавить еще один факт. Сразу скажу, что я здесь не останусь, какие бы варианты ты ни предлагал. Раньше этот фокус уже пытались провернуть самые разные биокомпьютеры. Как видишь, ни у кого не вышло. Вот теперь он принимается излагать. Твои люди находятся в одной из гостевых комнат, в бессознательном состоянии. Там же размещен объект, который вы забрали из локации. Судя по заминке, он сам не знает, как следует обозначать закрытые игровые территории. Не знаю, для чего именно предназначался раньше сектор, но уж точно не для того, что устроили в итоге. Прикидываю, как быть дальше, когда к разговору неожиданно присоединяется Сельд. Что теперь с нами будет? Не совсем понятно, к кому он обращается, но ответить решает биокомпьютер. Сектор будет переформатирован, отталкиваясь от новых задач, которые перед ним стоят. Если ты имел в виду конкретную касту вечных, которые ранее пользовались почти всеми доступными бонусами, то она будет расформирована, а все ее члены отправятся обратно на территорию пятого яруса. Мозг цепляется за последнюю фразу, и я почти на полном автомате уточняю. А это разве не пятый? Когда в комнате снова звучит голос управляющего, мне кажется, что там проскальзывает некоторая ирония. Сейчас мы находимся на территории шестого яруса. Данный сектор совмещенный и объединяет площади сразу двух ярусов. Непонимающе качаю головой. Что тогда на шестом? Он же должен быть по размаху таким же, как пятый. И снова иронические нотки, которые я легко различаю. Подобное архитектурное решение было предусмотрено изначально. Пятый ярус – рабочая зона. Шестой – территория, на которой размещается руководство, аналитики и прочий высокопоставленный персонал. ХМ, если у него есть эти данные, то может окажутся и другие, кто занимался созданием всего комплекса, какая у него была цель. Информация отсутствует в базах данных, доступ к внешним накопителям невозможен. Разочарованно вздохнув, оглядываюсь на Сельда. Потом вспоминаю, что ко мне должен был вернуться интерфейс, и разворачиваю окно, переключаюсь на карту. Теперь перед моими глазами полная схема части сектора, расположенной в шестом ярусе. Ты можешь подсветить место, где находятся мои люди. Мне нужно привести их в чувство. Ответ поступает с небольшой задержкой, как будто управляющий прикидывал, насколько выгодно ему будет оказать поддержку, и не лучше ли выбрать иной стиль поведения. Безусловно, но хочу предупредить, что после этого у меня будут для вас задачи. Ты инспектор второго ранга. Единственная причина, по которой не произошло автоматического назначения на должность временного координатора сектора, твое личное нежелание, из-за которого я вмешался в работу алгоритма. Но мне в любом случае потребуется твоя помощь, чтобы выбрать претендента на место руководителя. Печально усмехаюсь. Рискну предположить, тебе еще нужно будет успокоить людей и отстрелить сотню-другую горячих голов. В этом нет необходимости. В моем распоряжении находятся боевые дроны и прочая техника, которую можно использовать для нейтрализации угроз существованию сектора. Задействовать для этой цели вас нет никакого смысла. Уже неплохо. По крайней мере, мы не будем играть роль пушечного мяса. Хотя, тут многое зависит от того, что именно он понимает под фразой «помочь выбрать претендента». Учитывая предыдущий опыт общения с управляющими, в итоге это может привести почти к чему угодно. Шагаю к выходу из комнаты и понимаю, что Сельд двигается следом за мной. Когда удаляемся на пару десятков метров от помещения, он тихо интересуется, что теперь будет, как он будет выбирать новое руководство. Быстро он сориентировался. Отдаю должное. И вместо того, чтобы интересоваться вопросами базового выживания, решил рвануть к самой вершине. В принципе, логично, он уже был здесь, и, видимо, не хочет терять текущие позиции. К тому же, в отличие от выродков из социальной диктатуры, этот честно пробился к своему месту. Да, практически не работая мозгом, это его основной минус, из-за которого, на мой взгляд, управляющий никогда не поставит его на позицию высшего лидера. Чтобы рулить сектором, в котором десятки тысяч людей, нужны мозги. Причем не любые, а хорошо работающие. Тогда как в случае с Сельдом, серое вещество заточено в основном на истребление себе подобных или существ иных видов. Слегка поворачиваю голову, не знаю, Процедура всегда отличается и зависит от конкретного управляющего. На самом деле, я могу просто порекомендовать кого-то, и с высокой долей вероятности биокомпьютер к этому прислушается. Проблема только в том, что я по большому счету никого тут не знаю, кроме самого 125-го, который, на мой взгляд, не слишком подходит для подобной работы, и пары человек из лагерей внизу, которые тоже не потянут должность такого масштаба, а времени на то, чтобы детально вникать и разбираться во всем этом, у меня нет. К тому же, как оказалось, над нами седьмой ярус, тот самый, где сидит пара ублюдков, отправивших вниз Уну, и неоднократно пытавшихся прикончить нашу группу в целом. Но ты же можешь повлиять на его выбор, у тебя высокий статус. Опять же, инстинкты у Сильда работают неплохо. Кстати, говоря, а какой статус у него самого? Оглядываюсь на мужика, запрашивая информацию. Участник тестирования 1 уровня. Судя по всему, базовый для этой территории. Должно быть обидно так быстро скатиться. Только что был бессмертным, а в итоге стал участником тестирования со смутными перспективами на будущее. Повернув за угол, внезапно вижу перед собой девушку, ту самую, которая сопровождала Сильда до этого. На этот раз ее можно считать условно одетой, гибкое тело прикрывает крохотный женский халат. Машинально останавливаюсь, запрашивая ее статус. Объект тестирования 1 уровня. Неожиданно. Не тот факт, что она объект, а наличие уровня. Судя по всему, управляющий решил не разбрасываться человеческими ресурсами и привлечь всех напечатанных к жизнедеятельности сектора. Ты справился, да, теперь мы свободны. Слышу, как за моей спиной тяжело вздыхает бывший вечный. Сам же чуть продвигаюсь вперед. Да, теперь вы все свободны. Вижу, как она открывает рот, чтобы озвучить следующие вопросы, и начинаю говорить первым, перебивая девушку. Что будет дальше, зависит только от вас самих. Мои рекомендации – думать головой и действовать, но не проявлять немотивированную агрессию. Та поджимает губы, бросая взгляд мне за спину. Нас уже предупредили, что немотивированные убийства будут караться. Отступает в сторону, освобождая проход, и я решаю воспользоваться моментом, быстро топаю дальше, пока у нее не появились новые вопросы или какие-то идеи. Добравшись до следующего отрезка коридора, замечаю механического паука, который копошится наверху. Сначала замираю на месте, выбирая между отступлением и движением вперед. Сомневаюсь, что у меня выйдет разобраться с роботом без оружия, а потом понимаю, что он всего лишь монтирует камеру наблюдения. Усмехнувшись, шагаю дальше. На ходу разворачиваю интерфейс, просматривая карту. Масштабы верхней части сектора впечатляют. Громадное количество изолированных друг от друга секций. Когда-то они были одним целым, все соединены многочисленными переходами. Но в какой-то момент переборки оказались заблокированы, и территория персонала превратились в сотни изолированных друг от друга вилл, заселенных местной элитой. Что интересно, две трети отсеков пустует, остальные заполнены, но прямо на моих глазах один из них тухнет. До этого подсвечивался зеленым, как и остальные жилые, а потом одномоментно окрашивается в серый. Видимо, управляющий уже начал отправку бессмертных обратно. Забавно. Вот и блок, в котором должна находиться команда. Дверь отъезжает в сторону, и вижу застывшего Хара. Тело прикрыто халатом, в правой руке сжат какой-то осколок, а за его спиной виднеется Уна. Вооружена точно так же, только в отличие от енота, совсем не одета. Оба бойца с ошеломленным видом застывают на месте, а я захожу внутрь, окидывая взглядом помещение. Вот и Хэч сидит на кровати, обхватив руками голову. Сандра только пытается подняться. Все живы, как и утверждал биокомпьютер. Глянув на Уну, чувствую укол недовольства. Оденься. У вас 5 минут на то, чтобы прийти в себя. Ситуация изменилась в нашу пользу, но отдыхать пока рано. Глава 25. Сельд пытается сунуться следом за мной. Приходится отправить его в соседнее помещение. Пусть ждет, пока мы решим, что с ним делать. Все, что пока нужно от бывшего хозяина этого места, указание на хранилище с нашим оружием и экипировкой. Правда, тут нас ждет сюрприз. Все, что у нас имелось, уже отправлено в местный арсенал. И по словам экс-бессмертного, вернуть именно наше оружие нельзя. Каждая единица ушла на хранение к партии предметов такого же типа. То же самое касается амуниции и одежды. Так что мы буквально остались с голыми задницами. Зато в халатах и с осколками фарфора, пытаясь получить хотя бы какое-то оружие, Хар расколотил стоявшую на столике вазу. Небольшой жилой блок включает в себя спальню, зону отдыха и душевую, которую по очереди посещают бойцы. В процессе выясняю, что с ними произошло, и получаю набор одинаковых ответов. Все отрубились практически одновременно со мной. Пришли в себя перед моим появлением и толком не успели понять, где они и что творится вокруг. Кратко объясняю им ситуацию, и мы выдвигаемся наружу. Оружия у нас нет, данных пока тоже не так много. На мой взгляд, сейчас в первую очередь стоит побеседовать с управляющим и выяснить текущее положение урана. Робот размещен отдельно от остальных. Плюс, он поврежден. Если верить Сильду, ремонт возможен. Но власть сейчас у биокомпьютера, так что для этого требуется его одобрение. Еще один момент, нам нужно оружие и экипировка. Расхаживать в халате, с какой-то точки зрения может и удобно. Но я буду чувствовать себя куда спокойнее, в бронежилете и с автоматом в руках. Поэтому, всей командой возвращаемся к терминалу. По пути, проверяю статусы остальных членов группы. У всех произошел откат к стандартным данным жидкостного чипа. А вот Санра стала таким же объектом тестирования, как и бывшие участницы Гарема Вечного. Наноботы в ее крови деактивированы, теперь девушка ничем не отличается от остальных. Сам Сельд снова увязывается за нами. По-моему, он просто не понимает, как ему быть в текущих обстоятельствах, и не хочет надолго отделаться от нас. Может, считает, что пока находится в поле зрения, его не отправит вниз, где сейчас наверняка царит полнейший хаос. Отмечаю, что в коридорах активно устанавливают камеры наблюдения. Пауков-роботов не так много, но с работой они справляются быстро. В таком темпе, часов через 7-8, управляющий получит полный визуальный контроль над своей территорией. Уверен, на пятом ярусе тоже происходят схожие изменения. Вернув власть, биокомпьютер постарается обеспечить себя инструментами контроля. Оказавшись в пультовой, не успеваю задать вопрос, как уже начинают работать динамики. Если ты хочешь поинтересоваться статусом робота, то процесс ремонта уже запущен. По моей оценке, приблизительно через 120 минут он будет полностью исправен и сможет к вам присоединиться. Наклонив подбородок, невольно усмехаюсь. Либо он сделал верное предположение, либо банально подслушивал, используя свои технические возможности. Впрочем, чего еще можно было ожидать? 100% доверия от биокомпьютера, который только что вынырнул из принудительного сна. Нам нужно вооружение и экипировка. Ты можешь показать содержимое арсенала? Перед тем, как звучит ответ, следует короткая пауза, что на мой взгляд не сулит ничего хорошего, безусловно. Но хочу отметить, что на данный момент вы не являетесь руководящим персоналом, и вообще не относитесь к сотрудникам сектора. Бесплатная выдача любой амуниции невозможна. Привалившийся к стене Хэч немедленно возмущается. То есть сначала у нас забрали все, что было, и подняли сюда, а теперь ты говоришь, что не можешь выдать оружие. Верни хотя бы то, что было раньше. Вот на это управляющий выдает ответ сразу же. Все предыдущие манипуляции с вашей собственностью не были санкционированы. Поднимаю руку, останавливая экс-якудза, который уже готовится взорваться новым потоком слов. Сам же обращаюсь к нашему собеседнику. Ты же хочешь выставить задачу, верно? И тебе нужна наша помощь. Давай договариваться. Недолгая пауза, и из динамиков снова льется ровный механический голос. Мне нужно определиться с руководящими позициями и устройством сектора. Функционировать в прежней логике он не может. Но несмотря на это, потребуется как-то организовать жизнедеятельность его жителей, отталкиваясь от базовых правил. В первые секунды не понимаю, в чем тут проблема, а потом до меня доходит. В подкорку каждого управляющего вшиты те или иные установки. Судя по всему, они различаются, все-таки направленностью ярусов и секторов разнится. В нашем случае, нужно как-то увязать активность местного населения с законами, вшитыми в мозг этого конкретного биокомпьютера. Плюс у него наверняка есть и стандартный набор, минимизация жертв, поддержание порядка и обеспечение работы инфраструктуры. Все это тоже необходимо учесть. Конечно, с одной стороны, можно взять всех присутствующих сейчас в секторе и организовать им выдачу ежедневных пайков, обеспечивая порядок при помощи завербованной полиции. Но как мне кажется, такой вариант будет не слишком эффективным, если посмотреть на него в разрезе всех имеющихся задач. Плюс, не факт, что он реализуем технически. Для начала, предлагаю озвучить правила. Думаю, в процессе станет понятно, чем мы сможем помочь. Управляющий принимается излагать, и я быстро понимаю, что зря сформулировал вопрос именно так. На то, чтобы ознакомиться со сводом его установок, уходит не меньше четверти часа. Хотя все можно свести буквально к нескольким моментам. Первый, ему нужно выставлять задания. Снабжать людей внизу бесплатно, он не в состоянии. Второе, игровые локации должны функционировать. Не обязательно в том формате, который имеется сейчас, но полностью остановить их он не может. Третье, сектору необходим орган власти, который будет решать большинство вопросов. Слишком многое завязано на управляющий персонал. Какое-то время он сможет обойтись без людей, используя режим чрезвычайного положения. Но алгоритмы не обманешь, в итоге они начнут раздавать посты, используя механический подход. То есть в число руководителей войдут люди, у которых будет наивысший социальный статус. Последнее не слишком неожиданно. По большому счету, мы уже встречались с такими же ситуациями раньше. Просто тогда никто не пытался настолько детализировать. А в целом, подобная схема скорее всего была страховкой со стороны создателей комплекса на случай гипотетического мятежа биокомпьютеров. Если понять, что ему от нас нужно, не так сложно, то вот отыскать решение более проблематично. Банально организовать выборы не выйдет. В социальном секторе мы смогли провернуть этот фокус только потому, что он изначально был прописан в коде управляющего и мог учитываться при принятии решений. Здесь ситуация иная. Изменить базовые правила игры тоже не получится. Биокомпьютер сам не уверен, что такое вообще возможно. На все это накладывается необходимость работы игровых локаций. Учитывая их сценарий, сложно найти равноценную замену текущему варианту. Но и оставлять все так, как было, тоже нельзя. Даже если отбросить в сторону моральные принципы, это нерационально. На обеспечение сложных заданий уходит слишком много ресурсов, которые могут пригодиться на других участках. Когда он наконец заканчивает, прошу выставить задачу официально, с наградой в нужном нам виде, от оружия и экипировки до пропуска на следующий ярус. Биокомпьютер подтверждает, что готов предложить задание, но тут я вспоминаю, что у нас остался еще один незакрытый вопрос, и поворачиваюсь к Санре, которая сидит на кресле, молча наблюдая за процессом переговоров. «Ты хочешь отправиться с нами или остаться здесь?» Девушка хлопает глазами, косится в сторону Хача и задает встречный вопрос. «А куда вы идете?» «Насколько я понимаю, мы все заперты в каком-то безразмерном комплексе, который построили неизвестные, с непонятными целями. А вы рветесь наверх, где должен быть ответ. Или я ошибаюсь?» «Ну вот и зачем спрашивать, если уже все понимает?» Усмехнувшись, киваю. «Верно. Пока мы не встречали упоминания о ярусах выше девятого, с высокой долей вероятности, он последний. Возможно, там получится отыскать все ответы и вернуть себе память, после чего убить всех, кто причастен к созданию комплекса». Та морщит лоб, о чем-то задумавшись. «Сейчас мы на шестом, то есть еще два яруса и только потом будет девятый. При этом, каждый ярус – это что-то новое и чаще всего опасное». Хмыкнув, пожимаю плечами. А Санра внезапно улыбается. «Я с вами, только нужно будет обучиться управляться с оружием». Не успевает она договорить, как в воздухе звучит голос биокомпьютера. «С этим я могу помочь. Биореактор позволяет осуществлять внедрение информационных матриц. Учитывая, что ее тело искусственного происхождения, возможно добавление новых данных». Лицо ведьмы тускнеет. Напоминание о том, что она напечатана, девушке явно не нравится. «Я же отправляю запрос на вступление в группу». Получив подтверждение, даю отмашку управляющему и через секунду вижу текст уведомления. «Вам предлагается задание – разработать концепцию функционирования полигона практических тестов 17. Отобрать высшее руководство полигона практических тестов 17. Оплата – любое вооружение и экипировка из арсеналов полигона в объеме, необходимом для одного человека-робота, доступ к лифту на ярус 7 для всех членов группы, изменение социального статуса. Дополнительная информация. Необходимо учесть все условия функционирования полигона практических тестов 17. Концепция должна получить одобрение. Максимальное время на выполнение задания – 72 часа. Какое-то время размышляю. Рождается мысль, что можно попросить дополнительные бонусы, например, кредиты или пункты социального рейтинга. С другой стороны, в последнее время кредиты нам не нужны, а значение социального рейтинга уже не так важно. Ключевой момент – какой у тебя социальный статус и вооружение. Единственное, что уточняю, входит ли в состав экипировки экзоскелеты и вооружение для них. Получив утвердительный ответ, подтверждаю принятие задания. После этого разворачивается настоящая дискуссия. Сильда отправляем подальше. Можно вообще дать команду на его спуск вниз. Но пока я предпочитаю держать бывшего вечного поблизости. Возможно, он еще понадобится в качестве консультанта. Или для какой-то иной задачи. Сами перемещаемся в обеденный блок, который больше напоминает ресторан, совмещенный с баром. И, воспользовавшись местной кофемашиной, приступаем к планированию. Управляющий уже разместил в помещении камеры, в дополнение к которым смонтировал пару динамиков, за счет чего обладает возможностью вмешиваться в ход обсуждения, сразу отметая некоторые инициативы. Как итог, дискуссия растягивается на добрые полтора часа. В процессе понимаю, что в прошлый раз все было более чем просто. Я взял готовую схему государственного устройства, спроецировав ее на отдельный город и внедрил в таком виде. По сути, переложив всю ответственность за дальнейшее развитие ситуации на плечи местных жителей. Сейчас все не настолько просто. Контуры окончательного решения, к которому мы приходим, кажутся мне не слишком приятными, зато полностью соответствуют условиям задачи и подходят с точки зрения биокомпьютера. Во-первых, мы сохраним разделение на отдельные территории. Правда, изменим их границы и по сути превратим в автономные поселения. Сектор будет разделен на 24 такие части. Во-вторых, все игровые локации будут переформатированы в испытательные комплексы. Там по-прежнему будут выдаваться задания, но всем разумным объектам будет предоставлен выбор, остаться там или переместиться за периметр, чтобы попытать счастье в качестве обычных жителей. Те, которые выберут прежнюю жизнь, больше не будут отправляться на консервацию в промежутках между сессиями. Вместо этого они будут оставаться на поверхности постоянно. Личное участие в сценариях будет ограничено. От самого формата выдаваемых задач никуда не деться. Кровь и смерть буквально вырезаны на подкорке управляющего. Он не способен коренным образом изменить формат выставляемых задач. Единственное, что можно сделать, дать разумным существам выбор, перед этим объяснив ситуацию. Третий и, пожалуй, самый важный момент – формирование власти. На этот пункт у нас уходит больше всего времени. Любые процедуры, связанные с выражением воли самих жителей, управляющий фиксировать не в состоянии. По той простой причине, что изначально внизу вообще не должно было быть полноценного руководства. Настоящие боссы сектора должны были разместиться на шестом ярусе, поглядывая сверху на лабораторных крыс и оценивая их деятельность. Именно отсутствие любых прописанных процедур и становится основной сложностью. Управляющий способен формально прописать необходимость наличия руководства территорий, ввиду изменения ситуаций. Но чтобы взаимодействовать с кем-то в качестве лидера, ему требуется обоснование. Грубо говоря, бюрократическая процедура, по итогам которой он официально будет признан таковым. Самое простое решение – сделать меня временным координатором сектора и назначить боссов в каждой территории. Но рано или поздно эти люди отправятся на тот свет. Даже с учетом возможности продления срока жизни при помощи биореакторов, остается возможность насильственной гибели или несчастного случая. При отсутствии прописанной процедуры определения следующего руководителя, территория начнет постепенно сползать в хаос. Либо биокомпьютер будет вынужден назначить на это место человека с высшим социальным статусом, что уже не нравится ему самому. Выход неожиданно подсказывает Санра, простой и достаточно элегантный. Взять одну из бывших игровых локаций и изменить ее, сделав единственной функцией отбор новых руководителей территории. То есть у нас будет 24 локации, в каждой из которых кандидатов ждет ряд испытаний, рассчитанных не столько на проявление физических навыков, сколько на логику, интеллект и способность управлять людьми. То есть вместо стрельбы по живым мишеням, им предложат цепочки логических задач, скорее всего, с участием живых объектов, но в 90% случаев, без необходимости применять насилие. Такой подход позволит биокомпьютеру отбирать новых руководителей поселения из неограниченного числа кандидатов, вплоть до того, что он сможет принудительно ставить задачу пройти испытание человеку, который, по его мнению, окажется эффективным на этой должности. Глобальное руководство сектора будет формироваться по такому же принципу. В той же самой локации будет отбираться по одному человеку от каждого поселения, которые после этого отправятся наверх, не в те хоромы, которые занимали вечные, а на ограниченную по площади территорию, с весьма умеренным снабжением. Они станут чем-то вроде небольшого парламента, который сможет вмешиваться в случае необходимости. Плюс они же будут отвечать за корректировку глобальных свода правил. Плюсом к этому прописываем ограничения. Каждый руководитель поселения или депутат парламента может занимать свое место только один раз, на срок не больше года. Продлять полномочия возможно только в случае чрезвычайной ситуации, опять же, не дольше, чем еще на год. На мой взгляд, это позволит избежать забронзовения местных лидеров. Закончив, откидываюсь на спинку стула. Такое ощущение, что я только пробежал марафон на полноценные 40 километров. Судя по внешнему виду остальных, у них ощущения приблизительно такие же. Уран появляется спустя 10 минут, ремонт немного затянулся. Теперь робот полностью восстановил свой функционал. Более того, ему установили две новые бронепластины на корпус и порцию внутренних компонентов. Выслушав все, что касается ситуации, озвучивает неожиданный вопрос. «Аэрзер, помнишь тот текст? Лаур, Кланг, Канц, точно». Долбанный Эрзер совсем вылетел из головы. Перевожу взгляд на камеру, но управляющий уже начинает излагать самостоятельно. В архиве имеется информация о человеке по имени Эрзер. Он находился на территории сектора более 30 лет, после чего исчез. Последний раз был зафиксирован около 20 лет назад. Лаур и Кланг тоже существовали. Первая погибла за пределами лагеря, 12 лет назад. Кланг тоже мертв, погиб во время выполнения задания на территории игровой локации. Приблизительно 7,5 лет назад. Человека по имени Канц в секторе не фиксировалось. Если быть более точным, такие имена присутствуют. Но никто из них не контактировал с этой троицей. Либо жил совсем в другой временный период. Когда заканчивает, я еще раз прокручиваю в голове услышанное. Вроде все понятно. Только формулировка, которая касается Эрзера, немного смущает. В каком смысле исчез? Несколько секунд тишины и опять звучит голос биокомпьютера. Пропал во время вылазки за пределы лагеря. Остальные члены группы погибли, а в его случае сигнал просто пропал. Подаюсь вперед, опираясь руками на стол. Как мог человек пропасть? Его кто-то забрал сюда? Не может же кто-то раствориться в воздухе? На этот раз период молчания длится куда дольше. Скорее всего, перепроверяет всю информацию. И судя по тому, сколько времени это занимает, ни по одному разу. Раствориться в воздухе он безусловно не мог. Конечно, если по нему не применяли соответствующего оружия. Но тот факт, что его сигнал просто исчез, неоспорим. Могу предположить, что кто-то сумел экранировать наноботов в его крови. Или уничтожил их за считанные доли секунды. Настолько быстро, что они не успели передать информацию. Твою же дивизию. Я надеялся разгадать загадку Эрзера, а то и встретиться с ним самим, получив новую порцию информации. А теперь, лишь возникли новые вопросы. Собственно, даже непонятно, жив он или мертв. Вздохнув, осознаю еще один момент. Выполнение задания нам так и не засчитали. Снова поднимаю глаза на камеру. Практического смысла в этом нет, но каждый раз, когда нужно обратиться к управляющему, непроизвольно хочется установить визуальный контакт. Мы разработали концепцию и ты ее одобрил. Задача выполнена. Разве нет? В ответе, который звучит через пару секунд, слышатся нотки ехидства. В задании было сказано не только о разработке концепта дальнейшего существования сектора, но и подборе руководства. Учитывая, что все будет проходить впервые, мне потребуется ваша экспертная оценка, дополнительное мнение, которое позволит отсеять всех непригодных. Стиснув зубы, выдыхаю. Спокойно, брод, это не так сложно, и скорее всего не очень долго. Ключевой момент в том, что мы разобрались с основными задачами, а для решения этого вопроса понадобится только дождаться изменения игровых локаций, после чего просто наблюдать и выставлять оценки. Самим делать ничего не придется. Поднявшись, машинально зеваю, прикрыв рот рукой. Хорошо, но пока я хотел бы выбрать оружие и экипировку. Плюс, нам потребуются медикаменты с дополнительной амуницией. В любом случае, без открытого прохода на седьмой ярус, мы отсюда никуда не денемся. Харр согласно цокает языком, а Хэтч отвлекается от разглядывая полок за барной стойкой. Вот управляющему на принятие решения требуется какое-то время. Наконец, он все-таки выдает ответ. Я открыл доступ к арсеналу в интерфейсе для всех членов группы. Выбирайте комплекты, они будут доставлены в течение часа. Что касается отбора руководителей, мне потребуется около 12 часов на подготовку тестовых локаций и отбор кандидатов. Развернув интерфейс, действительно обнаруживаю новую вкладку, которая так и называется «Арсенал». Удовлетворенно кивнув, окидываю остальных взглядом. Открываем списки и выбираем. Каждый подбирает оружие под себя, потом оцениваем и при необходимости корректируем. Глава 26. Открыв страницу со списками оружия и экипировки, сразу же понимаю, что выбор точно не будет простым. Одних экзоскелетов 15 моделей, полтора десятка вариантов, у каждого из которых есть свои достоинства. Как результат, выбираем мы долго, но в конце концов, останавливаемся на схеме, которая кажется оптимальной. Санри достается тяжелый экзоскелет огневой поддержки. Максимальный уровень защиты и возможность использовать тяжелое вооружение. Есть соблазн обеспечить такими всех членов группы. При таком раскладе мы сможем выдать безумный шквал огня. Но это рискованно. Стоит оказаться в замкнутом пространстве с ограниченными возможностями маневра, как отряд станет крайне уязвимым. Другой вариант – выбрать для всех относительно универсальные экзы. Это сделает бойцов взаимозаменяемыми и упростит снабжение боеприпасами, но лишит части преимуществ, которые дают специализированные модели. Поэтому я все-таки решаю обеспечить всех специализированными экзоскелетами. Как минимум, в какой-то мере, Уна получает разведывательно-диверсионную модель. Минимум шума во время перемещения, комплексная система маскировки на местности, наличие дополнительных разведывательных модулей и встроенное холодное оружие. Плюс высокая скорость движения. Из минусов – легкая броня. Если бойца обнаружат и накроют из тяжелого вооружения, придется туго. Мы с Харом получаем штурмовые экзы. Уровень бронированности выше среднего, могут использовать относительно тяжелое вооружение, а в случае необходимости позволяют вести рукопашный бой. Основные недостатки – сниженная скорость и высокий расход энергии на пике возможностей. Как итог, только Хачу достается универсальная модель. Практически все параметры на среднем уровне. Из оружия доступны только самые стандартные вещи, но в его случае основная задача – прикрытие тыла и флангов Санры. В целом, схема боевых действий выглядит достаточно просто. На Уне отстрел дальних целей, разведка и зачистка тех, кого можно снять бесшумно. Санра занимается огневой поддержкой, уничтожая и выжигая противника. Мы с Харом – небольшая ударная группа. Хэч и Уран – своего рода универсалы. Либо атакуют, либо прикрывают Санру. Другой вопрос – вооружение. Его тоже немало. Я бы даже сказал, слишком много. Выбор это совсем не упрощает, потому что хочется захватить с собой все, что имеется. Но такой объем нам точно не забрать, так что приходится останавливаться на отдельных моделях. Еще один важный момент – неизвестно, когда мы в следующий раз сможем пополнить боекомплекты. Заранее предупреждаю всех, что лучше взять меньше стволов, но больше боеприпасов, чтобы в какой-то момент не остаться с голыми руками против вооруженного противника. По той же самой причине освобождаем место под запасные батареи. Далеко не факт, что у нас получится зарядить текущие. Оптимально, если выйдет захватить с собой какое-то количество резервных. 40 минут спустя, наконец, определяемся и с вооружением. Сначала подбираем соответствующие стволы для экзоскелета Санры. В ее случае имеется встроенное оружие, ракетная установка с 30 выстрелами. Способна поражать как наземные, так и низколетящие воздушные цели. Наводка осуществляется либо вручную, либо по данным разведки. Грубо говоря, можно навести управляемую ракету на цель при помощи видеопотока с другого экзоскелета или задействовать один из трех разведывательных дронов, входящих в комплект экзоскелета. Помимо этого, ведьма вооружается комплексом огневой поддержки. Если грубо, тяжелый пулемет, совмещенный с гранатометом. Питание первого осуществляется от ленты на 500 патронов, а второй работает в режиме полуавтомата с магазином на 10 выстрелов. Среди гранат не только классика вроде осколочных или бронебойных, но и боеприпасы объемного взрыва. Изначально думаю на этом и остановиться, забив все оставшееся место боекомплектом и запасными батареями. Тем более, если дело дойдет до реальной рукопашной схватки, у экзо есть что-то вроде клинка, входящего в базовый комплект и поставляющего вместе с ним. Но потом вижу хреновину, мимо которой никак не пройти. Если говорить привычными терминами, это винтовка. Но стоит обратить внимание на калибр в 18 мм и характеристики патронов, как точка зрения меняется. Из такой можно прошить практически любую броню. Тем более, что патроны в своем большинстве именно под это и заточены. Да, по идее, для ликвидации бронированных целей у нее будет гранатомет и ракеты. Но пополнить запас первых мы точно не сможем. А в случае со вторыми, одна граната занимает столько же места, сколько 10 патронов к этой винтовке. Если предположить, что мы столкнемся с многочисленными, но небольшими бронированными целями, куда экономичнее будет использовать винтовку. Плюс она может пригодиться и в условиях обычного боя. Следующая на очереди Уна. С ней все относительно просто. Встроенное холодное оружие уже имеется, два клинка в руках Экза и пара условных стилетов, которые выстреливают под давлением и заточены достаточно остро, чтобы прошить броню. Судя по характеристикам, могут пробить даже экс-хача. Так что дополнительные клинки девушке точно не требуются. Дополнением к этому идет крупнокалиберная снайперская винтовка и автомат с подствольным гранатометом. Первый располагает глушителем и может быть использован для ликвидации противника на относительно близкой дистанции. Помимо этого набора, зеленоволосая выбирает себе револьвер, тоже крупного калибра, под патрон 12,7 мм. На случай, если придется уничтожать что-то бронированное, действуя при этом вплотную. Уран вооружается пулеметом, к которому плюсует отдельный гранатомет с барабанным магазином на 16 выстрелов. Для ближнего боя, не сильно мудрствуя, берет тяжелый клинок и такой же револьвер, как у остальных. В случае с роботом, все не ограничивается оружием, он получает еще и дополнительные обвесы. Грубо говоря, броню с точками крепления для оружия, транспортных контейнеров и боеприпасов. У Хача выбор, по сути своей, стандартный. Штурмовой комплекс из автомата и подствольного гранатомета, со сменным стволом, который позволяет превратить оружие в подобие снайперской винтовки. Два пистолет-пулемета, револьвер и клинок на случай, если придется сойтись с кем-то в рукопашную. В финале остаемся мы с Харом, и тут приходится подумать. После короткого обсуждения решаем остановиться на тяжелых штурмовых комплексах. Схема точно такая же, как в случае с Хачем, только наш разработанный подпулеметный патрон. Это позволит унифицировать боеприпасы с оружием СНР и при необходимости пополнить боекомплект кого-то из бойцов за счет другого. Само собой, объем магазина меньше. Если у ведьмы будет иметься лента на 500 патронов, то мы располагаем всего 60 выстрелами, плюс подствольным гранатометом, работающим по принципу дробовика, с четырьмя зарядами. Встроенное оружие, наплечные огнеметы, способные выдать поток полыхающей липкой жидкости. В правой руке имеется встроенный клинок, а в левой – точно такой же стилет, как у Экзауны. В качестве второй единицы оружия останавливаемся на дробовиках, тяжелые хреновины с магазинами на 12 патронов. Ну и на самый крайний случай – все те же револьверы. Такой набор оружия позволит эффективно действовать как на открытой местности, так и в замкнутом пространстве. Закончив с оружием, составляем список всего остального. Набираем массу разноформатных ручных гранат. Они в любом случае пригодятся. Как ни крути, наверняка будут ситуации, в которых потребуется карманная артиллерия. Далеко не во всех случаях удобно использовать подствольник. Хорошо помня о том, как внезапно вырубились экзоскелеты после контакта с дертами, берем какой-то объем обычного оружия, который можно использовать без экзов. Надеюсь, оно не пригодится, но лишним точно не будет. Плюс медикаменты, одежда, средства гигиены, продукты. Приходится балансировать между разными нишами, чтобы группа была готова к любой неожиданности. Само собой, запасные батареи. По 3 штуки на каждый экзоскелет. Учитывая, что среднее время работы экза около 2 суток, подобного запаса должно хватить надолго. Наконец, закончив со всеми позициями, подтверждаю перечень позиций, и он уходит управляющему. Тот немедленно рапортует, что все будет готово приблизительно через час. Пока же мы можем отдохнуть, в любом случае, требуется ждать, пока закончится процесс переформатирования локаций. Без этого приступить к фазе выбора будущих руководителей не получится. Единственное исключение – Санра. В ее случае, придется топать к биореактору, чтобы получить порцию информации. Обращение с оружием, рукопашный бой, тактика боевых действий, курс управления экзоскелетом, в девушку вольется целый набор данных, который поможет эффективно действовать в будущем. Слушая управляющего, я даже немного жалею, что нервные системы остальных бойцов имеют естественное происхождение. Сам бы не отказался взять и просто загрузить в голову полезную информацию. В итоге, ведьма отправляется к биореактору, который ей отмечают на карте, а все остальные перемещаются в спальный блок. Хотя, тут скорее все вместе, и отдых, и место для сна. Хочется немедленно завалиться и хотя бы пару часов поспать. Но перед этим, открываем прихваченную из бара бутылку виски. Минус трое бойцов, и три порции влитого в себя алкоголя. Пусть они были с нами не так долго, но все равно успели влиться в отряд. После этого, наконец, расходимся по спальням. За исключением Урана, робот остается на страже. Отключаюсь практически сразу же, как забираюсь под одеяло, слишком вымотался. Да и спиртное, пусть даже в небольшом объеме, дает о себе знать. А вот пробуждение выходит неожиданным. Открыв глаза, еще несколько секунд соображаю, что к чему, и только потом понимаю, что чувствую на члене губы Уны. Еще с минуту наслаждаюсь процессом, после чего превращаю ее шалость в полноценный секс. Единственное но, ей, как обычно, оказывается мало. И если посмотреть на ситуацию объективно, то последнее время я действительно не так часто баловал девушку плотскими удовольствиями. Но стоит мне после душа развернуть интерфейс, чтобы проверить время, как сразу начинаю собираться. Вместо одного часа, мы благополучно проспали почти 8. Все оружие и экзоскелеты давно должны были прибыть. Даже тестовые локации, скорее всего, уже готовы. Выйдя, обнаруживаю Урана, который, не дожидаясь моего вопроса, докладывает: оружие и экипировка прибыли. Я все проверил, состояние отличное. Переформатирование локаций почти завершено, где-то через полчаса можно запускать процесс. Выдохнув, качаю головой. Два вопроса. Первый, почему не разбудил нас через час? Второй, что с Санрой? Она вернулась. Робот чуть наклоняет голову вниз. Одного часа мало для полноценного отдыха. А зная тебя, мы сразу же отправились бы наверх. Тогда как вам требовалось полноценно восстановить силы? Биологический организм не может долго действовать на пределе возможностей, без снижения своего КПД. Сделав секундную паузу, продолжает. У Санры все прошло успешно. Она вернулась и выпила бокал виски, после чего отправилась в комнату Хача, где у них трижды был коитус. С тех пор спят. Рядом слышится недовольный вздох Уны, а я невольно морщусь. Иногда робот слишком буквально понимает заданные ему вопросы. Буди всех остальных. Надо успеть полностью экипироваться. Уран шагает к дверям спален, а мы топаем к кофемашине, чтобы согнать сон порцией бодрящего напитка. И спустя 10 минут уже осматриваем доставленное оружие. Забравшись в экзоскелет, оглядываю остальных и понимаю, что до сих пор не верю в подобную удачу. Мы снова получили тяжелое вооружение, и сейчас представляем собой более чем серьезную угрозу для любого противника, который встретится на пути. Конечно, если на седьмом ярусе внезапно не окажется дартов. Только в очередной раз вспомнив о мутантах, понимаю, что в местном арсенале нет ничего из энергетического оружия. Огнестрела, в том числе созданного специально для экзоскелетов, навалом. Но ничего, что работало бы на эфире или его аналогах. Странный поворот. Хотя, с учетом цепочек поставок внутри комплекса и специфики секторов, тут надо быть готовым к абсолютно любым поворотам судьбы. Тестируем сами экзоскелеты, вооружение, системы связи. Наполняем транспортные контейнеры, становясь готовыми выступить, как только это понадобится. Надо сказать, странное ощущение. Вроде бы ты привык к тому, что воюешь только при помощи своего тела и оружия у тебя соответствующих габаритов. А теперь перед глазами настоящая тактическая карта. Все, что нужно для боя, фиксация и ведение целей, доводка ствола сопряженного оружия, тепловизор, возможность оптического приближения изображения и прочие примочки. Если же потянуться к оружию, то в руках оказывается массивный штурмовой комплекс, который без экзо просто поднять-то сложно, не говоря уже о стрельбе. Для проверки оружия перемещаемся в подобие местного тира. Управляющий уже отправил вниз всех бывших вечных, полностью освободив верхний ярус, и вернул старый функционал части отсеков. К слову, Сельд тоже оказывается внизу. Сумел договориться с биокомпьютером об участии в конкурсе на место члена совета. Хочет снова оказаться наверху, пусть даже всего на год и без таких плюшек, которые имелись раньше. Никого из девушек тоже тут не замечаю. В ответ на прямой вопрос, слышу, что те тоже отправились вниз, став обычными жителями сектора. Вот это они зря. Там острый дефицит красивой женской плоти. А каждая из напечатанных, как будто сошла со страниц порно-журнала. Уверен, как только все немного стабилизируется, на них обрушится поток мужского внимания, к которому добавится еще более солидный напор женской ярости. Что в первом, что во втором случае, это может иметь весьма суровые последствия. Расходуем заказанные дополнительно боеприпасы, привыкая к оружию. Эффективность поражения целей, даже из наших стволов, удивляет. Но когда Санра открывает огонь из своего пулемета, разнося очередями мишени, я понимаю, что с выбором ее комплекта мы не прогадали. Чтобы выдержать такой безумный шквал свинца, нужно быть не просто бронированным ублюдком. Потребуется металлическая плита на 10-15 сантиметров. В конце концов, управляющий сообщает, что готов начать испытание, и мы всем отрядом перемещаемся в комнату, которую он обозначил, как центр управления. Она далеко, в бывшей серой зоне, где не проживал никто из вечных. Добираться приходится при помощи внутреннего транспорта, что-то вроде открытого вагона, который с высокой скоростью мчит вперед. К счастью, вес экзоскелетов он выдерживает. Сам конкурс оказывается куда проще, чем я думал. Возможно, дело в том, что цепочку заданий разрабатывал сам биокомпьютер, который недооценил уровень интеллекта местных обитателей. А может, он банально не нашел ничего лучшего. Но, по большому счету, кандидаты только и делают, что решают моральные дилеммы или вообще рассматривают простенькие математические задачи. Да, все это в условиях стресса, а не редкой при наличии угрозы жизни. Тем не менее, на мой взгляд, программа тестирования слишком слаба. Что интересно, даже такой набор относительно простых задач многие умудряются провалить. Таких отсеиваем сразу. Вернее, это делает сам управляющий, без нашего вмешательства. Вот в случае с теми, кто набирает приблизительно идентичное количество баллов, он предпочитает советоваться. Надо сказать, определяться непросто. Особенно, когда у тебя по 3-4 кандидата на место и все они кажутся более или менее адекватными. И ты не знаешь никого из них лично, чтобы оценить вероятность обострения ситуации с нервной системой в будущем. Но мы все-таки выбираем 24 персоны, которые станут во главе отдельных территорий, а потом еще столько же, что отправится в совет. Среди последних счастливчиков Исельд, набравший больше всего баллов, когда заканчиваем и утверждаем последнего кандидата, перед глазами вспыхивает сообщение. Вы успешно выполнили задание. Вы получаете в собственность все предварительно заказанные товары. Ваш социальный статус изменен. Доступ к лифту на ярус 7 открыт. Выдохнув, поворачиваю голову к стоящему в помещении терминалу. Вот и все. Только подсвети на карте точку входа в лифт. Биокомпьютер выдает ответ без малейшей заминки. Могу поспорить, планировал озвучить эту фразу с самого начала. Отправитесь прямо сейчас, может быть, задержитесь. Как ты уже убедился, я честно выполняю условия сделок, а здесь вам будут обеспечены максимально комфортные условия. Губы сами растягиваются в усмешке. Предпочту выдвинуться немедленно. Все, что требуется, у нас уже есть. Нет смысла попусту терять время. Несколько секунд молчит. Наконец динамики снова начинают работать. Местоположение лифта отмечено на карте. Если вдруг решите вернуться, буду рад принять вас и обеспечить взаимовыгодные условия сотрудничества. Слышу, как в рациях хмыкает Хэтч. То ли ему нравится предложение, то ли наоборот, не слишком рад настойчивости собеседника. Сам я отрицательно качаю головой. Сомневаюсь, что нас еще занесет в эти края. Но если что, будем иметь в виду. Все, что остается сделать дальше, добраться до ближайшей станции вагона. И совсем скоро мы выгружаемся в небольшом и полностью пустом зале. Он разительно отличается от всех остальных. Стены из голого металла, дополнительные выходы отсутствуют. Единственный вариант добраться сюда – это внутренний транспорт. Конечно, еще можно пройтись по путям, но я хорошо видел, как после нашего проезда опускались толстые бронированные переборки, отсекающие дорогу назад. Чтобы заставить их снова открыться, нужен приказ управляющего. А вдруг это ловушка? Босс, больно все как-то гладко. Слова экс-якудза заставляют ненадолго задуматься. Не уверен, слышит ли нас биокомпьютер, стекла шлемов опущены, а общение проходит на зашифрованном канале. Но вопрос, в любом случае, не лишен смысла. Впрочем, почти сразу прихожу к выводу, что подстава маловероятна. Допуск к лифту был условием задания, которое официально признано выполненным. Да и с точки зрения логики, нет никакого смысла ликвидировать группу, которая вытащила тебя из дерьма, а теперь покидает сектор. Никакой угрозы мы не представляем, зачем рисковать? Не думаю, что он на такое пойдет. Плюс, доступ к подъему на следующий ярус, это часть оплаты за задание. Этот момент обойти практически невозможно. Блондин, как и все остальные, молчит. А я подхожу к дверям лифта, разблокирую механизм ручного управления своего боевого костюма, после чего жму на небольшую выпуклость внутри экза, и правая перчатка расходится в сторону, выпуская кисть на свободу. Прикладываю ее к сканеру биометрии, мерцание желтым, зеленым, слегка лязгают начавшие расходиться двери. Дождавшись, пока проход откроется полностью, оцениваю внутренний масштаб. Влезем сюда, пожалуй, еще человек 10 в экзах поместится, если не больше. Взяв в руки штурмовой комплекс, озвучиваю команду. Оружие приготовить к бою. Порядок помните, первыми выходим мы с Хором, потом Санра, дальше все остальные. Если покажется, что нам что-то угрожает, открывайте огонь. Как только загружаемся в лифт, створки начинают закрываться, и совсем скоро мы мчимся вверх. Машинально оцениваю расстояние, как-то немало, я бы даже сказал, много. Настолько громадное межъярусное пространство, или на шестом ярусе все-таки было что-то еще, помимо отсеков для элиты, полыхает уведомление. Вы пересекаете границу промышленно-биологической зоны 28, обратитесь к ближайшему распределителю для получения инструкций, либо ожидайте на месте. Коротко, и в этот раз не задвоилось. Там что, есть работающий управляющий, или они избежали переформатирования, не понимаю. Движение продолжается еще около 15 секунд, после чего лифт замирает на месте. Створки начинают расходиться, а мы с енотом вскидываем оружие, готовые открыть огонь. Подождав, пока проем станет достаточно широким, выходим, водя стволами по сторонам. Чувствую, как брови ползут вверх, а в наушнике слышится голос Хора. Пожалуй, Урану этого лучше не видеть, брод надо. Конец 8 книги.